Глава 19. Войдя в номер, Марфа увидела Игоря, сидящего в кресле, которое было вытащено из гостиной в коридор и поставлено аккуратно напротив входной двери. Выглядел он в этот момент отталкивающе привлекательно. Глаза угрожающе прищурены, челюсть плотно сжата, крылья носа широко раздуваются. Марфе показалось, что она видит, как пульсирует венка на его шее, но значения этому не придала. Только еще одного скандалиста ей не хватало. Положительный для всех Антошенька порой изрядно проходился по нервной системе обожаемой девушки. Повод мог быть любым, от обычной ревности до припадка на почве собственной несостоятельности. Не сказать, что он сильно трясся над ней, но стоило только ему заметить внимание от посторонних мужчин в адрес Марфы, как тут же в нем просыпался тупой инстинкт защитника собственной территории. Как-то раз они были на свадьбе родственницы Марфы. Антон танцевал с Вероникой Петровной, они весело болтали, кружась в медленном танце. А потом он увидел, что Марфа беззаботно болтает с другим мужчиной. Мягко говоря, такая вольность ему не понравилась. Закончился этот эпизод испорченным для Марфы вечером, опрокинутым столом и путешествием пищи из желудка Антона на свободу, то есть на автомобильный коврик. Приступы апатической депрессии у Тоши случались и того чаще. Он и в 25, и в 26 лет вел себя как мальчик пубертатного возраста с бушующими гормонами. При том, что с остальными он держал себя так, как и полагается мужчинам его возраста. Если бы Марфа рассказала кому-то о его выкрутасах, ей бы не поверили. Он производил впечатление воспитанного и учтивого парня из порядочной, обеспеченной семьи. «Сейчас начнется», — устало подумала Марфа, усмехнувшись. «Быстрее купаться и спать». Обойдя кресло, Марфа направилась в ванную комнату, но не успела распахнуть дверь, как Игорь обхватил ее за запястье и толкнул к стене, прижав своим телом так, что воздух у обоих вышибло из легких. «Как ты меня достала! Сколько еще будешь мучить?» — злобно прошипел Марфе на ухо. После того, как Игоря отстранили, его не так-то легко было вывести из себя, однако сейчас он пребывал в бешенстве. Ему чудилось, а может так и было, что от Марфы прет ароматом другого мужика. Настроение от этого у него было не из лучших. Выпрямившись и отведя назад кулак, он с силой впечатал его в стену недалеко от виска девушки. Марфа вздрогнула и пришла в себя, скинув мимолетное оцепенение. «Ки карайо керес!» Вырываясь, закричала она, что было сил. Ей было важно узнать, какого черта он творит. Собственно, это она и спросила. Глаза полыхали недобрым огнем, а грудь резко и высоко вздымалась. Марфа была готова растерзать Игоря, порвать на мелкие кусочки. Она не переносила никаких приступов агрессии в свой адрес. Нет, у нее не было никакого тяжелого детства, просто она себя любила и очень ценила свою безопасность. Обещала папе никогда не давать себя в обиду. Охваченная эмоциями, Марфа не заметила во взгляде Игоря плещущихся там ненависти и боли. А если бы и заметила, не поняла бы их причины. Игорь сам их не понимал. Сами по себе чувства были ему понятны и хорошо знакомы, но одно дело испытывать их из-за измены девушки, с которой долго встречался, тут же. Он изначально не рассчитывал на что-то серьезное. Бывшая девушка брата не в его вкусе. Курорт, короткий отпуск, жажда мщения. Ну как тут можно было рассмотреть искренность и чистоту чувств? Ей надо было отомстить побольнее, а он... В тот момент подобный выкрутас показался Игорю забавным и ни к чему не обязывающим. Марфа вырвалась из захвата и оттолкнула его. «Что ты творишь? С чего ты взял, что я буду отчитываться? Или того лучше слушаться? Чёрта с два! Номе йодас!» В общих чертах девушка просила отстать от нее. Хотелось крушить все вокруг и плакать от накатившего отчаяния, но Марфа держалась. Потрясающий день, просто невероятный. Алекс очень мнительный человек. Для него второй раз позвать кого-то работать к себе подобно подвигу. Он никогда не идет на компромиссы. Стать исключением, бог ты мой, это чертовски приятно. «По-твоему, нормально выпрыгивать из койки и убегать к другому мужику?» Холодно осадил ее Игорь. Не начни он с порога давить, Марфа бы рассказала ему, как прошел ее вечер. Поделилась великим для нее событием. И даже сообщила бы, что интима не было. Но сейчас ей абсолютно не хотелось облегчать ему жизнь. «А почему нет? Напомни мне, я что-то тебе обещала?» «Дай-ка подумать». Изящный пальчик стал постукивать по нижней губе. «Нет, не обещала. Мы с тобой просто трахаемся, пока есть свободное время. Да и ты, как я посмотрю, не сидел в номере и в подушку не плакал». Брезгливо закончила она, глядя на следы помады, украшающие шею Игоря. Рвотный рефлекс был подавлен, но помыться все так же хотелось. «Кобелина вонючий, обыкновенный», — подумалось. «Спишь в своей спальне сегодня или мойся с хлоркой? Грязный в мою комнату не входить», — произнесла равнодушно. Слово «грязный» Марфа выделила интонацией так, чтобы собеседнику было понятно. Речь идет не о влажной от воды почве и не о поте. Игорь был готов к презрению, но никак не к равнодушию. Какого черта творится в голове этой бабы? Как ни пытался, он поменять не мог. Вот она под тобой стонет и умоляет не останавливаться, а через пару часов бесстрастно меряет взглядом, всем своим видом давая понять, что ей пофигу, что он творит, когда ее нет рядом.